Глава 15. С работы я решила позвонить Сэдди, чтобы расспросить ее кое о чем, но передумала и опустила трубку. То, что Тони носил с собой мою фотографию, встревожило меня едва ли не больше, чем похищенная сумка, каким-то образом вновь оказавшаяся на моем столе. Оба факта нуждались в объяснении, но я вовсе не была уверена, что мне хочется знать его. Все кончилось, однако, тем, что после работы я поехала в Калвер-Сити и спросила у мрачного вышибалы, в баре ли Тони сейчас. «Кажется, он отправился в бильярдную», — ответил вышибала и назвал адрес. Улочку рядом с бульваром Сан-Висенте. Уточнив, как туда проехать, я вернулась в машину и через несколько минут была на месте. В бильярдной Тони не было, и я спросила о нем у служителя. Оглядев меня с ног до головы, служитель кивнул на дверь в глубине помещения, которую я не заметила. За ней оказалась еще одна бильярдная, такая же грязноватая и прокуренная, но размером помельче. Возле единственного стола спорили несколько человек, половину из которых я не знала, но по их лицам вы бы вряд ли заподозрили в них университетских профессоров. Задавал тон Винс. Он говорил громким голосом, и лицо у него было красное и раздраженное. «А я говорю, ты должен был сначала сказать мне», — гремел он, — «и я бы решил, что делать. А теперь на нас висит убийство, которое нам совершенно ни к чему. Нет, ну чем ты думал, а? Хватит орать», — огрызнулся Тони. «Я не посылал Рэя убивать Лопеса, ясно? Рэй?» «Мы мирно побеседовали, вот и все», — процедил Рэй сквозь зубы. Он стоял, скрестив руки на груди, почти такой же, каким я знала его прежде. И в то же время другой, незнакомый, и, если уж говорить на чистоту, внушающий желание держаться от него подальше. Куда делся лохматый подросток с открытым взглядом, который когда-то выгонял кота из-под моей машины? Теперь Рэй был коротко подстрижен, облачен в темный костюм, и под его пиджаком угадывались очертания оружия, которое он, вероятно, все время носил с собой. Глаза холодные. Да что там холодные? Просто ледяные. Вот Тони почти не изменился. Губастый, плечистый, темная прядь волос свешивается на бровь. А, черт, и у него под одеждой оружие. Вон как топорщится борт пиджака. Может, мне лучше уйти отсюда по добру, по здорову? Пока в пылу спора меня не успели заметить. «Ты?» — взвился Винс, подойдя к Рэю вплотную. «Мирно. Да за кого ты меня держишь? Винс, Винс!» — мешался Тони. — Может, хватит, а? Даже если он грохнул Лопеса, случайно или не очень, все равно потеря невелика. Кто-то из гангстеров загоготал. — Ты сказал ему, что надо разобраться с ворюгой. Снова начал заводиться Винс. — И ладно бы вы были одни, но нет. Тебе обязательно надо было ляпнуть при всех, в общем зале, из-за того, что у какой-то идиотки увели сумку. Тут Тони повернул голову и увидел меня. «Добрый вечер всем», — промолвила я, храбрясь. Винсу явно хотелось сказать что-нибудь очень резкое, но он все же сумел взять себя в руки. «Добрый вечер», — отозвался Рэй. Ледяной взгляд, знакомый незнакомец, перемены, наводящие оторопь, чепуха, как есть чепуха, потому что передо мной опять прежний подросток, правда, в костюме, который делает его старше, и явно подражающий ухваткам окружающих его людей. Но это все тот же Рэй. Опустив руки, он улыбнулся лучистой, немного застенчивой улыбкой, от которой его лицо потеплело. И Тони, судя по всему, тоже рад меня видеть. Чего не скажешь о Винсе, который косится на меня с раздражением. Лео в комнате не было, зато присутствовал Пол Верде с подозрительно блестевшими глазами, словно успел где-то перехватить косяк. И не один. «А мы тут, красавица, как раз о тебе говорим», — объявил Винс. Он засунул руки в карманы, недоброжелательно кривя рот. «Представь себе, Рэй замочил типа, который у тебя выхватил сумку на улице. Может, в другой раз ты сама будешь решать свои проблемы, а?» «Она не...» — начал Тони. «Слушай, может, хватит, а?» — напустился на него Винс. «Она тебе нажаловалась, ты набрал Рокко. Рокко тебе сказал, как зовут ворюгу и где он живет. Ты послал туда Рэя, и шрам от великого ума его убил». И если я все это выяснил за четверть часа, то даже тупая полиция сообразит, что к чему». «Тупая полиция уже все выяснила», — вмешалась я. Лопеса застрелила его ревнивая подружка. Винс открыл рот, а я повернулась к Рэю. «Значит, это ты вернул мне сумку? А остальные вещи, которые в ней были, что, пропали?» Он кивнул. «Лопес и его подружка все выбросили, чтобы не оставлять улик. Ну, деньги оставили и сумку тоже. Они были разочарованы, что денег оказалось мало, и решили сумку продать». Рэй усмехнулся. «Лопес сказал, он по одежде решил, что у тебя денег куры не клюют». «Точно. На мне было пальто, которое мне сшила Роза, и шляпка ее же работы. Но я даже не подозревала, что они производят такой эффект». «Я только одного не понял», — лениво протянул кто-то из присутствующих. «Ей что, полиция отчитывается?» «Нет», — призналась я. «Меня детектив допрашивал. Потом пришел другой и сказал, что Лопеса убили из револьвера его подружки». «Так что нечего было орать на нас», — добавил Тони, обращаясь к Винсу. «Предлагаю выпить в честь встречи». И я не успела опомниться, как он уже стоял возле меня, положив руку мне на талию. Я отстранилась, и Тони, мгновенно сориентировавшись, взял меня под руку. Ее я бы тоже отняла, но он обезоружил меня своей улыбкой, которая так напомнила мне Джонни, что даже защемило сердце. «Точно!» — одобрил Пол предложение Тони. «Пойдем выпьем!» Несколько человек остались в бильярдной, а мы с Тони, Рэем и Полом через потайной ход перешли в подпольный кабак, в котором было полно посетителей. Небольшой оркестр на эстраде импровизировал мелодию в джазовом духе. «Что будешь пить?» — спросил Тони, облокотившись о стойку. «Содовую без виски». «Откуда на сумке взялась кровь?» — спросила я, поворачиваясь к Рэю. «Ну так я Лопесу морду дал, чтобы его разговорить», — пожал плечами Рэй. Судя по его интонации, избивать человека ему пришлось явно не в первый раз. И я поёжилась. Всякое желание продолжать расспросы у меня пропало. «Тебя в полиции сильно трясли?» — спросил Тони. «Нет, но в другой раз не надо так делать». «Что делать?» «Я тебя ни о чем не просила. И я не просила возвращать мне деньги таким образом». «Да ну, ты ходила к нам в дом, ты хорошо относилась к маме, к Джонни, к нам всем, а какая-то сволочь украла у тебя деньги, и что? Я должен сидеть сложа руки? Конечно, я решил принять меры». Пол рассмеялся не впопад. «Ей-богу, я был уверен, что его Рэй пришил», — весело сказал он. «Опять 25», — проворчал Рэй. «Уймись, наконец». «Ну а что, из револьвера подружки не обязательно значит, что она стреляла. Ты же нас хитрец, взял его ствол и... Где я мог его взять? Не знаю, не знаю. Подружка, значит, жила вместе с Лопесом, и ствол был в квартире, а?» «Лопес жил один», — ответил Рэй. Рока сказал, его баба поссорилась с ним и ушла. «Ну, ушла. Для виду. А вещи оставила». «Когда от меня бабы уходят?» — горестно продолжал Пол, закуривая сигарету. «Они месяцами свои вещи забирают. Два лифчика 3 месяца выносят». «Тебе бы в полиции работать с таким глубоким знанием людей», — едко заметил Тони. «Это мысль», — усмехнулся Пол. «Но там платят гроши». «Придешь на Кристину, моего племянника?» — спросил Тони, обращаясь ко мне. «Так Лучия родила? Передай ей мои поздравления. Как решили назвать?» «Джонни, конечно», — сказал Рэй. «Как же еще?» До этого момента я точно знала, что закончу разговор, уйду и постараюсь больше не общаться ни с кем из братьев Сирана или их окружения. Дело было не в том, что детективу О'Доннеллу удалось меня запугать, а в том, что по сути своей я всегда являлась скучным, правильным, законопослушным человеком. Я никогда не питала иллюзий по поводу людей, преступивших закон, и не хотела иметь с ними ничего общего. Не потому, что считала себя такой уж высокоморальной, а, наверное, по той же причине, по которой всегда обходила грязные лужи на тротуаре. Но упоминание о Джонни задело слишком чувствительную струну, и я заколебалась. Тони и Рэй, заметив это, принялись меня уговаривать, и в конце концов я сдалась, говоря себе, что все равно ничем не рискую. У меня есть только одно оправдание. Если бы не Кристины, Тони все равно бы нашел другой предлог, чтобы не выпускать меня из виду. Так что в известном смысле у меня не оставалось выбора.